Хлопнув дверцей, Мария выскочила из машины и направилась к моему домику. Хотя какой к черту это мой домик? Проходной двор, а не дом. Петрович мялся у ворот кладбища. «Может, ты со мной пойдешь?» — жалобно протянул он. «Ну уж нет. Это ты сам расхлебывай. А меня уже ждут». Я увидел, как по тропинке ко мне плывет силуэт девчонки. «Твоя идет», — догадался Петрович. В голове у меня зазвенели хрустальные колокольчики смеха. «Его, его!» — девчонка стояла сзади Петровича. «Где она?» Я кивнул направо. «Здравствуйте, уважаемая леди!» — поклонился пустому месту Петрович. «Не буду вам мешать!» Девчонка рассмеялась, когда Петрович прошел сквозь нее и трусцой побежал следом за Марией. «Сейчас прольется чья-то кровь», — молвил я. «Пройдемся по кладбищу. Подышим свежим воздухом». Девчонка кивнула и поплыла рядом со мной. В сумерках кладбище приобретало таинственный вид. Призраки выползали из могил и смешивались с живыми. Я здоровался и с теми, и с другими, иногда путаясь под смех девчонки. Мужик в костюме выглядывает из своего склепа. «У меня значок депутата. Это мое место по закону. Моя прелесть!» Он обнимает склеп руками. «Никому не отдам!» Я грожу ему кулаком. Он скрывается в стене, но через какое-то время его лицо опять выглядывает из стенки склепа. «У меня есть связи! Вы не имеете права угрожать мне! Я буду жаловаться!» Когда нытье остается позади, я рассказываю девчонке о своем сне. «Возможно, это просто сон, навеянный алкогольными парами, — предполагает она. А, возможно, ты предвидел события, которые скоро случатся. В любом случае, надо передать Бугаеву, чтобы поторопился с той тварью». У дверей домика бегает пацан. «Ух ты, дед вернулся!» — обрадовался я. «Сейчас устроим перекрестный допрос, где он пропадал». Увидев меня, Собакин бросился вперед, радостно лая. «Что, соскучился, стервец?» — я потрепал его за уши. «Расскажешь, где пропадал с дедом?» Пацан хватает меня за руку и тащит к дому. Я оглядываюсь, девчонки уже нет. Успеваю заметить змеиный хвост, исчезнувший в траве. В комнате тишина. В зеркале дед почему-то в костюме швейцара. Вокруг, за столом, колдун с полковником Петрович и Мария. Увидев меня, Петрович поднимает стакан в знак приветствия и с фразой «Как скучно я живу!» опрокидывает содержимое в себя. Дед, увидев меня, смущается. «Это рабочее!» — он указывает на костюм швейцара. «Сам подкинул халтурку. Не мог отказать. Все не могу рассказать, сам понимаешь. Но помнишь нашу тварь, которая сидела в полковнике? Так вот, сам обнаружил еще одну такую же тварь, сбежавшую из чистилища. Она спряталась в метро. Ну и меня попросили помочь вытащить ее оттуда. Работка была не пыльная. Встретить в туннеле двух пацанов и проводить в зоопарк призраков». «А это что еще за зоопарк?» — изумился Петрович, снова наливая полный стакан. «Ты много пьешь, Семочка», — положила свою руку ему на плечо Мария. «Да что ты понимаешь, женщина?» Петрович снова опрокинул в себя стакан. «Люди такими делами ворочают, мир спасают, а я... Эх!» Он махнул рукой. «Ванька призраков видит, Машка духов изгоняет, и вообще одержимая стала своей прапрабабкой. Бугаев эльфом стал, посол мира, а я... Хоть бы призраков видеть мог!» Кажется, у Петровича начался очередной депресняк. Не могу это видеть. «Пойду в ванну приму, что ли?» Я встал и направился к выходу, краем уха слушая, как дед рассказывает про какие-то стеклянные кубы, летающие в воздухе, и садистские эксперименты начальника метрополитена. «Нет уж, спасибо, нас и тут неплохо кормят», — подумал я про себя, погружаясь в горячую воду. «На сегодня все. Попарюсь и баньки». «Вань, ты тут?» — вдруг услышал я. «Прием!» «У, черт!» Я от неожиданности погрузился в воду и глотнул мыльной пены. «Кто тут?» «Это я, Бугаев». Голос, казалось, звучал из ванны. «Перестань воду мутить, связь прерывается». «Охренеть!» — пробормотал я, когда вода в ванне успокоилась и на поверхности проступила синее лицо эльфа с длинными белыми волосами. «Ты другого места, что ли, не нашел? Со мной связаться?» «Вода — отличный проводник», — менторским тоном сказал эльф, и кто-то другой захихикал. «Кто там вообще у тебя?» — спросил я, и на поверхности воды появилось лицо красивой эльфийки. «Это я, Анжелка. Как дела?» «Да вы прикалываетесь, что ли?» Я прикрыл руками причинное место. «В туалете не пробовали контакт навести?» «Кто там у тебя?» — в дверь постучал Петрович. «Ты с кем там разговариваешь, Вань?» «Петрович!» — завизжала Анжелка. «Можно ему привет передать?» «Не в этот раз!» — пробормотал я и руками поднял волну в ванне. Лицо эльфийки покрылось рябью, голос зазвучал с помехами и пропал. «Это мое личное пространство, и баста!» Я закрыл глаза и погрузился с головой в воду. Укутанный в полотенце, я вышел из ванны. На немой вопрос Петровича сказал, что обо всем поговорим завтра, а сейчас 12 ночи. И если вдруг в дверь постучат вампиры, оборотни и прочая нечисть, то я до утра никого не принимаю. А если остальным интересен рассказ деда о том, как космические корабли бороздят Большой театр, то я ничего не имею против. Просто устал и хочу спать. И только я погрузился в прохладу постели, как в дверь постучали. «Да никого нет дома!» — крикнул я. «Петрович, не открывай!» «Вань, иди сюда!» — раздалось в ответ. Простонав, я оторвался от подушки и, натянув одежду, протопал в комнату. У дверей стояли мальчик и девочка лет 7. «А это еще что за Гензель и Гретель?» «Я Лера», — ответила бойкая девчушка. «А это Костик. Нас сюда прислал его папа. Костика хотят убить. Вы нас должны приютить до утра, а утром нас заберут». «Боже мой! И ради этого меня стоило будить?» Я махнул рукой. «Заходите, будьте как дома». «Этого не может быть!» Изумленный дед в зеркале уставился на Костика. «Мне надо срочно уйти». Зеркало мигнуло, и дед исчез. Собакин с порога неожиданно завыл и попятился от мальчика. «Я не причиню вреда. Я хочу с вами дружить», — сказал он. Из его рта послышалось шипение, и вылетел длинный зеленый язык, напоминающий щупальце. Он оббил Собакина вокруг шеи и потащил к себе. Пацан завизжал от страха и лапами стал упираться в пол. «Не смей, Костик!» Девочка била мальчика по спине. «Это свои, свои, они хорошие!» «Да-да, и я хороший», — попятился Петрович. «Он просто нервничает», — через некоторое время, чуть отдышавшись, сказала девочка. «Он не из этого мира». «Да это ежу, понятно», — молвил колдун, который так и остался сидеть за столом. «Интересный экземпляр». «Последний, кто так сказал, уже отправился на небеса». Девочка закрыла грудью Костика. «Ладно, чую, сегодня нам не уснуть». Я посмотрел на Марию. Если не трудно, приготовь что-нибудь поесть для ребят, а потом мы поговорим.